Доницетти. Доницетти Гаэтано. 1797-1848. Итальянский композитор. Сладкие мотивы, разбросанные в операх Доницетти, лучше всего свидетельствуют о его влюбчивости и поклонении женщинам. Жену свою он боготворил, и она отвечала ему тем же. 2 года супруги проводят в безоблачном счастье, как вдруг жена умирает от холеры. Доницетти теряет всякий интерес к жизни, перестает заботиться о себе. Мир кажется ему безнадежной пустыней, в которой суждено блуждать без цели и смысла. Он принадлежал, по-видимому, к тем натурам, которые, по свидетельству Гейне, умирают, когда любят.